Он сплюнул и огорченно облокотился на крыло. «Придется голосовать!» Проторчали на трассе полтора часа, пока подвернулась попутная. До места добрались к вечеру, но бюро еще заседало. Инструктор провел Колосова в кабинет второго секретаря, сунул ему несколько отпечатанных на машинке листков и ушел. Колосов ехал на бюро с полным сознанием своей вины. Раз такое случилось, что оправдываться? Первым делом он заглянул в постановляющую часть проекта решения. С работы снять, из партии исключить. И строчки запрыгали перед глазами, руки не держали листков. Пришлось положить их на стол и читать. И чего только не было там. Семейственность, зазнайство, грубость, связь с политическими преступниками, отрыв от партии и игнорирование ее решений. И еще многое другое. В комнату вошел Желнин. Он заглянул в проект решения и наигранно засмеялся. «Ого, кажется, жареным пахнет. Разделали тебя под орех. И за дело. Из всего написанного здесь правда только то, что я не снял с работы бывших заключенных и что я знаком с Белоглазовым». «Не знаю, не знаю. Работали товарищи из райкома, значит, располагали материалами. А о семье этого геолога я тебя предупреждал», — холодно ответил Желнин, раскуривая папиросу. Мимо прошел секретарь райкома Авдейкин и даже не взглянул. Колосова пригласили в кабинет. Он сдержанно доложил по существу, не касаясь ни проекта решения, ни выдвинутых обвинений. Все спокойно прослушали информацию о состоянии дел в Нексикане. Ни одного вопроса еще не задали. Авдейкин взглянул на часы, снял их с руки и положил на стол. «Затягиваем, товарищи, затягиваем!» – заторопился он и поднял глаза. «Кто желает выступить?» Слово взял начальник горного управления. Заговорил о ремонте механизмов и важной роли мастерских в оказании помощи горнякам. И ни слова о персональном деле Колосова. Выступило еще двое и тоже уклонились от обвинений. Наконец поднялся Желнин. «Стоило выпустить из-под постоянного партийного контроля, и пропал человек, потерян». Он тяжело вздохнул. «Тягостно видеть коммунистов в той самой карете прошлого, который народ вышвырнул на свалку вместе с изменником и авантюристом Берии. Кончилось время, когда жизнь человека не стоила ни гроша. Мы не позволим уродовать рабочих, нарушать элементарные нормы законности и партийной дисциплины. Хватит!» Авдейкин одобрительно кивал головой. «Колосов окружил себя бывшими преступниками, ссыльными. Они не только желанные гости в его семье, но он даже покрывает их антисоветские выпады и диверсионные попытки. Да-да!» Он повернулся к Колосову. «А почему покрывает?» – продолжал Желнин, оглядывая членов бюро. «Да потому что погряз в дружбе с ними. Потому что утратил непримиримость к врагу, бдительность, принципиальность. Он уже боится договорников-коммунистов и потому игнорирует решение партии. Идет на все, лишь бы сохранить свои позиции». «С заключенными и ссыльными куда проще», — вмешался Авдейкин, едко усмехнувшись. «Они не пожалуются, не спросят. Там можно по старинке». «Да, там все дозволено», — подхватил Желнин. «Можно было сказать еще многое, но того, что сказано, уже достаточно. Скорблю, но голосую за жестокую меру наказания. От таких людей надо очищать ряды партии». Он переглянулся с Авдейкиным и сел, опустив голову. «Есть еще желающие?» – спросил Авдейкин. «Нет? У кого есть возражения по проекту решения?» И он потянулся к другой папке. «Разрешите?» – встал второй секретарь Аксиндьев. «Да, Колосов виноват. Он не выполнил нашего решения. А мы не потребовали. Но если говорить честнее, не помогли, не послали в мастерские ни одного коммуниста-договорника. Разве мы не знали, кем комплектуются мастерские? Да одни ли мастерские? Обвинительное заключение по делу руководителя МВД обязывает нас неогульно подходить ко всем бывшим заключенным. Мы уже знаем, как оформлялись многие дела». Когда нам скажут об этом, тогда и будем знать, Николай Михайлович».